Сомерсет Моэм. Маг. Роман. Перевод с английского Наталья Кролик. Серия «Эксклюзивная классика». Москва, СТ, 2018 год. Категория 12+. Аннотация. Романтическая приподнятость, нагнетание страстей и ужасов, мрачные тайны, безумная любовь, всепоглощающая ненависть и месть, фантасмагорические и даже детективные мотивы — все это вы найдете в романе Сомерсета Моэма «Маг».